Экзамен на алхимика. Итак, кого вы нам привели, уважаемая глава отделения торгового дома Мадар? Навстречу нам из зала, куда я пришел вместе с Ли Юн Мао и ее помощниками, раздался весьма скрипучий и в чем-то даже противный для меня голос, который сразу дал понять, что добра мне ждать тут особо не приходится. Вы же не хуже нас знаете, что мы заняты, а тут вы приводите кого-то на экзамен? Наши ученики все уже прошли этот экзамен, так что нам очень хотелось бы знать, кто это такой у вас нашелся, что будет сразу сдавать экзамен на алхимика. Прошу прощения, уважаемые старейшины. Как можно более вежливо поклонившись, я вышел вперед и стал за столом, который был расположен как раз перед креслами двух достаточно древних стариков, сидевших с кубками вина и явно обсуждавших последние новости, вроде сплетен или слухов. Меня зовут Анд Рэй. Я хочу доказать, что могу быть алхимиком. Насколько хорошим, не мне решать. Это ваше право. Однако я умею варить пилюли. Ты посмотри, какой наглец! Еще более скрипучим и грубым голосом отозвался сидевший рядом с первым второй алхимик, по белоснежной и украшенной чистым золотом одежде которого можно было понять, что кого-кого, а себя он превозносит выше всех. Ну что же, давай, покажи нам, что ты там умеешь. Хорошо, если хотя бы пилюли первого ранга можешь сделать. А то в последнее время что-то развелось различных мошенников, которые берут чужие пилюли и продают как свои. Судя по всему, последнее замечание относилось именно ко мне. Ведь я заранее подозревал тот факт, что эти разумные наверняка посчитают именно меня угрозой для себя. Однако есть один фактор, про который они все забывают. Вот сейчас я сдаю экзамен. И даже если на алхимика первого или второго ранга, это уже не суть важно. Важнее то, что сейчас они старательно задрали цены на экзамен, как для чужака. 1000 камней духа, а обычно берут 100 камней духа со своих учеников. Хорошо. Но тут есть маленькая подробность, про которую они сейчас даже не вспомнили. Ассоциация алхимиков контролирует всех представителей этой своеобразной диаспоры, которые работают над созданием различных препаратов и даже ядов. Но если они решили с меня содрать деньги как чужака, то после экзамена я получаю от них признание как полноценный алхимик, но уже не буду обязан вступить в их ассоциацию. Мне это все старательно пояснила Ли Юн Мао, пока мы сюда шли. Ведь она учитывала тот факт, что я не хочу ни под кого прогибаться. Поэтому и поступила таким образом. Дело в том, что некоторые алхимики, которые даже были самоучками, а такое тоже иногда бывало в этом мире, были вынуждены просто из-за недостатка денег идти в так называемые ученики к кому-либо из этих разумных. А потом они всю свою жизнь горбатились на ассоциацию. Или вы думаете, что все алхимики одновременно подняли цены на свои пилюли просто так? Совершенно случайно? Конечно же, нет. Я уверен в том, что среди них тоже были те, кто прекрасно понимал главную проблему. Если умышленно поднять цену на товар, то он просто перестанет пользоваться спросом. Эти же разумные решили половить рыбку в мутной воде. И теперь все получилось так, что даже те, кто хотел бы зарабатывать, как и раньше, не могли этого делать. Всего лишь из-за того, что они подчинялись ассоциации. А вот я не обязан этого делать. Именно из-за вот этой оплаты за экзамен. Я уверен, что после того, как они мне засчитают экзамен, а у них просто выбора не будет, эти разумные тут же спохватятся и попытаются надавить на меня, чтобы я вступил в их ассоциацию. Вот только, извините меня, такое предложение надо было делать раньше, а не делать вид, что просто случайно забыли и содрали с меня деньги, как с чужака. В этой ситуации они деньги вернуть мне просто не смогут, потому что не захотят. Ну, хорошо. Вот перед тобой стол. Больше мы тебе ничего не должны предоставлять. Сделав глоток благоухающего напитка, аромат которого донесся даже до меня, первый старик задумчиво посмотрел на жидкость, медленно переливающуюся внутри кубка, и внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Делай то, что хотел нам показать!» У тебя есть время. У нас тоже. Продемонстрируй нам свое мастерство. Если оно у тебя, конечно, вообще имеется. И, видимо, это была очень элегантная шутка с его стороны, потому что второй старик тут же мерзко захихикал, вторя первому. Очень смешно. Ну, давайте. Похихикаем, что ли? Тихо пробормотав себе под нос, я тут же принялся доставать свои ингредиенты. И если пока я доставал обычные шкатулочки с травами, эти разумные спокойно и почти никак на меня не реагировали, то когда на столе появился котел, один из них ощутимо вздрогнул. Видимо, он узнал этот агрегат. Но потом я аккуратно разложил перед собой ингредиенты, которые собирался использовать, и убрал шкатулочки обратно в хранилище. Вот тут они оба напряглись. Ведь, по сути, пара из этих ингредиентов сразу бросалась в глаза. Это, как ни странно, был цветок пиона и плоды лунгцзао. Типичные ингредиенты для создания пилюли молодости. Причем я подобрал именно такие варианты этих ингредиентов, которые сразу дали понять, что это будет как минимум пилюля четвертого ранга. По сути, эта пилюля должна будет омолодить разумного не меньше, чем на 80 лет. Для того, чтобы они особо ко мне не придирались, так как один из них сейчас уже поперхнулся вином, а другой пытался что-то старательно, стуча зубами, произнести вслух, я тут же разжег в котле духовное пламя сразу из трех своих ядер и принялся варить. Просто во мне сейчас так бушевала злость на этих злобных старикашек, что я хотел их банально унизить. Ведь я сейчас прекрасно понимаю главное. Эти разумные на данный момент сходят с ума от мысли о том, что кто-то буквально у них под носом может израсходовать бесцельно такие ценные материалы. К тому же они сейчас не знали главного. Что именно я сделаю с этой самой пилюлей, если она у меня вообще получится? Даже 20 лет для них сейчас был очень желанным сроком. Я ведь прекрасно понял намек этого умника. Он именно на меня намекнул, когда приговорил по поводу пилюль, которые мошенники у кого-то покупают. Неужели его так заставил занервничать факт продажи на сегодняшнем аукционе пилюль молодости? Думаю, что они оба считали себя самыми заслуженными в ассоциации алхимиков. И с большим удовольствием постарались бы забрать себе пилюлю, которая позволила бы им прожить на 60 лет больше. Но тут была для них одна существенная проблема. Для того, чтобы эти пилюли забрать, им нужно было сначала купить их. Торговый дом Мадар уже давно не пользовался их услугами, поэтому рассчитывать на какие-то скидки или бонусы в этом случае они просто не могли. Я же сейчас спокойно закидывал одно растение за другим в котел, уже отработанным движением своей ауры, контролируя пламя в котле, и попутно еще и подготавливал все к изготовлению пилюли. Пару раз, правда, мне все же пришлось подхватывать котел, который пытался у меня ускакать куда-нибудь. В такие моменты я видел на лицах этих стариков злорадные усмешки. Но я понимал, что иначе не получится. Слишком уж разновекторную силу я использовал. А они еще даже и не поняли, наверное, того, почему мой котел так сильно вибрирует. У них вообще-то это был признак того, что с пилюлей что-то не так. Что процесс ее приготовления каким-то образом был нарушен. Только вот не у меня. У меня он так вибрировал именно из-за разновекторности применяемых сил. И не более того. Так что, когда через 3 часа, буквально мокрое от напряжения, я все же закончил приготавливать свое изделие, и над открывшимся котлом медленно всплыла переливающаяся различными волнами цвета пилюля, эти разумные, оба как один, подскочили со своих кресел. «Идеально!» Удивленно вскрикнула буквально у меня над духом до этого времени безмолвно стоявшая Ли Юн Мао, что тут же заставило этих двух стариков прийти в себя и постараться сделать самый что ни на есть брезгливый вид. «Это какой ранг пилюли?» «4-й!» «Нет, это не 4-й ранг, неужели 5-й?» А вот тут я сам практически похолодел до самых пяток. И не от того, что меня обдало кузнечком, когда в дверь вошел 3-й старик. Хотя он и был немного помоложе и крепче этих двух, но все равно весьма сильно убеленный сединой. Да так, что можно было подумать, будто он в снегу вывалился. На самом деле я просто испугался. Пятый ранг — это все-таки огромная ответственность. Такого алхимика точно начнут старательно вынуждать перейти на чью-то сторону. А я не хотел бы этого. Я хотел бы, чтобы меня вообще оставили в покое. Поэтому я тут же попытался объяснить, что это была пилюля именно четвертого ранга. Но так как у меня котел старый, что-то могло пойти не так. Что значит «котел старый»? Только что вошедший старик хмуро посмотрел на меня, на мой котел, а потом перевел взгляд на пилюлю, которая до сих пор плыла в воздухе, прежде чем попала с моей помощью в специальный кувшинчик, который я тут же запечатал. Хорошая пилюля. Как минимум четвертого ранга, а то и более того. Это ты, парень, сдаешь здесь экзамен? Молодец! Я тебя вижу в первый раз, а ты уже на четвертый ранг алхимика замахнулся. Повезло твоему учителю. Пилюля молодости? Наверное, для учителя старался. Четвертый ранг такой пилюли практически новую жизнь может подарить человеку. Если же хочешь продать, то советую сразу отдать торговый дом Мадар. Там максимум сможешь заработать. Да и не убьют тебя за нее. По крайней мере, не наши старикашки. Естественно, что два старика тут же надулись от обиды. Еще бы! Они-то только-только собирались надавить на меня. Я уже потом это понял. Так как один из них начал бубнить о том, что эта пилюля теперь является собственностью экзаменаторов. Но они немножко не учли одного важного нюанса. По сути, за моей спиной сейчас стоял торговый дом Мадар. И представительница этого торгового дома, можно так сказать, уже не один десяток собак съела на заключении договоров. И когда она оплачивала, естественно, с моих денег, которые пока что хранились в торговом доме еще с прошлого аукциона, мой будущий экзамен, то заставила этих стариков подписать договор, в котором указала, что раз ассоциация ничего мне не предоставляет для экзамена в качестве материалов или оборудования, то и я ассоциации ничего не должен. Так что Ли Юн Мао тут же развернула этот свиток и продемонстрировала тому умнику его собственную печать силы, так что ему пришлось отступиться. Как бы он ни хотел заполучить в свои руки новую жизнь, этот разумный сейчас понимал, что просто бессилен что-то сделать. «Благодарю вас, уважаемый старейшина!» Я тут же поклонился тому алхимику, который посоветовал мне не затягивать это дело с реализацией подобной пилюли. «Я прислушаюсь к вашему совету и обязательно сегодня же передам эту пилюлю на следующий аукцион в торговый дом Мадар. Благодарю вас, господа алхимики, за то, что вы потратили свое время и приняли мой экзамен». Так что им не оставалось ничего другого, как подтвердить тот факт, что я все же стал алхимиком четвертого ранга. Вот же простота душевная. Конечно, я и сам уже понимаю, что это сложный процесс, и за всем тут следить нужно. Но сам факт того, что, по сути, все зависит именно от практики, а не от особых знаний, уже обесценивает само звание алхимика в моих собственных глазах. Да вы сами подумайте. Вот я, например, наблюдал бы несколько дней за тем, как какой-то алхимик готовит простейшие пилюли первого ранга. Научился оперировать немножко своей энергией. И сразу начал бы их готовить. И что? Я стал заслуженным алхимиком первого ранга? Нет, конечно же. В данном случае это даже звучит глупо. Я бы не хотел такого. Поэтому я и радовался, что не буду зависеть от этой явно уже прогнившей изнутри ассоциации. Подождите, я что-то тут не понял. Когда я уже забрал значок с обозначением алхимии в виде того самого котла для варки пилюль и ростков травы вокруг него, а также и цифры 4, у растерянного секретаря и пошел прочь со своими сопровождающими, внезапно сзади раздался разъяренный голос того самого старика, который вошел в зал последним. «Вы что, старые идиоты, приняли экзамен у чужака и не пригласили его в ассоциацию? А это не он ли случайно привозит местное отделение торгового дома Мадар те самые пилюли в последнее время? Вы хоть знаете, какие именно пилюли там продаются?» «Идиоты!» Я видел парочку из них. Они точно выше рангом, чем озвучено. Да и эта пилюля не такая простая. Вы что, не подумали о том, как какой-то там мальчишка может приготовить пилюлю четвертого ранга буквально вот так вот, проходя мимо? Ну все, понеслось. Я тут же подхватил под руку свою спутницу и постарался уйти как можно быстрее, так как понимал то, к чему он сейчас клонит. К тому, что все это я могу делать только из-за того, что у меня есть та самая сущность небесного огня. Какая именно? Уже не суть важно. Важно именно то, что она есть. Один из факторов, который в данном случае мог говорить в пользу такого предположения, это именно поведение моего котла во время процесса. Просто я пока что плохо мог контролировать настолько разное духовное пламя, и поэтому он слегка вибрировал. Естественно, что едва мы скрылись за поворотом, все три взъерошенных старика-алхимика выскочили на порог отделения Ассоциации алхимиков. Только вот мы задерживаться не стали. Честно говоря, я никогда так не бегала. Тихо выдохнула Ли Юн Мау после того, как мы все же добежали до здания отделения торгового дома Мадар. Только в детстве, когда в соседний сад за яблоками лазила, а потом от охранника убегала. Ох, и попало мне тогда. Ну, тут мы оба расхохотались, как дети. Ведь, по сути, мы действительно сейчас ощущали себя двумя пакостниками, которые сделали кому-то уважаемому гадость и, довольные, убежали прочь. И все только по той причине, что гадость мы все-таки сделали, которую Ассоциация алхимиков теперь надолго запомнит. Да, я понимаю, что они теперь будут пытаться на меня надавить. Но, как уже ранее было сказано, всегда есть нюанс. Тот самый значок, который они же мне сами и выдали. Это значок алхимика. Они сами признали меня таковым. Именно они. Причем сразу четвертого ранга. Да, было плохо, что этот третий старейшина теперь подозревает у меня наличие небесного пламени. Но есть тут и свои плюсы. Теперь я мог спокойно продавать собственные пилюли, никак не оглядываясь на этих разумных. Раз они меня сами признали, то нет никакой причины теперь вставлять мне палки в колеса. А продавать свои пилюли я могу как угодно. Ведь я не вхожу в их ассоциацию, и на меня их ценовая политика уже никак не влияет. Это мое личное дело. И их оно никак не касается. Вот и все». Уже потом сама Ли Юн Мао мне рассказала причину для таких шагов. А так, вообще-то, она просто посоветовала мне воспользоваться шансом, который сама же мне и подстроила. Дело в том, что после продажи тех самых первых пилюль к ней несколько раз подходили алхимики и открыто пытались намекнуть на то, что могут запретить ей вообще продавать пилюли. Именно под тем лозунгом, что она продает какой-то контрафакт, который делает недипломированный алхимик. Хотя, по сути, к качеству моих изделий никто из них придраться в принципе не мог бы, потому что те пилюли, которые у меня не получались, я старательно уничтожал. Или даже скармливал местным монстрам в лесу демонов. Как же их корежило! Даже от пилюли лечения парочка сдохла, поэтому я в качестве своих изделий был уверен. А теперь в этом уверены и они. Ох! Чувствует мое сердце, что следующий аукцион у нас пройдет просто блестяще. Тихо выдохнула она, когда я все-таки передал ей эту бутылочку с пилюлей молодости четвертого ранга. Скорее всего, сюда заявятся все старики с империи. И даже из соседних государств припрутся. Все только ради того, чтобы получить вторую жизнь. А попутно они еще что-нибудь приобретут. Раз они сюда приедут, то приедут и другие. Прекрасно! Исходя из всего этого, можно понять, что через 2 месяца на аукцион сюда прибудут даже глава нашего торгового дома и, скорее всего, даже сам император. Сначала я удивился такому предположению, но потом понял. Император был уже достаточно стар, а таких алхимиков, которые делали подобные пилюли, особенно пилюли молодости, было очень мало. И все только из-за того, что состав этой пилюли был слишком разнородным. И с ним было не так легко управиться. И от растений, от которых мало кто ожидал особой вибрации котла, можно было получить сюрприз. Например, в тот момент, когда духовное пламя начинало разлагать те же самые плоды лунг-цзао, случалась проблема. Дело в том, что внутри этого плода есть косточки, маленькие, как косточки яблока. И вот если чуть-чуть не уследить за пламенем, и оно будет слишком жарким, то кожура этого плода лопнет. Мякоть начнет разлетаться, а косточки начнут, словно те самые зерна кукурузы для попкорна, лопаться. В результате этого череда таких маленьких, но довольно неприятных сюрпризов в виде хлопков и ударов начнет швырять котел из стороны в сторону, из-за чего сами алхимики просто отказывались делать эти пилюли. Я же в данном случае поступил хитрее. Те самые плоды, которые я использовал, были уже заранее подготовлены. Для начала я надрезал кожуру на самих плодах, и, по сути, как только они попали в жар духовного пламени, она тут же сворачивалась, открывая мякоть и раскрывая, словно какой-то невиданный цветок, сам плод. А когда мякоть таким образом раскрывалась, то, учитывая тот факт, что и изнутри она была надрезана, плод просто распадался на дольки. Каждое семя я выбирал отдельно. Я понимаю, что они тоже были нужны, так как от них тоже что-то зависело. Но прежде чем их использовать, каждое семечко я аккуратным тонким лезвием надрезал. Провозился я так долго, прежде чем получил то, что мне нужно. Но теперь во время варки пилюль молодости никаких хлопков и подпрыгивания котла не было. А ведь во время приготовления именно такой сюрприз может испортить все. Вот поэтому мало кто берется за пилюли молодости. А если кто-то и берется, практически после первых 2-3 экспериментов, которые просто не удались, такие алхимики просто забывают о подобных вещах. И все именно из-за того, что неудачные эксперименты отбивают любое желание заниматься подобными фокусами. Как я уже сказал, ингредиенты для них были весьма недешевые, хотя достать их все равно было можно. Однако для того, чтобы все правильно подготовить, нужно было изрядно постараться. Они же не знали того, что у меня были записки того самого старика-алхимика, чей котел я и использовал. А он в этих записках, особенно под рецептом пилюли молодости, старательно расписал все проблемы и даже свои подозрения. Просто он не мог понять того, что ему делать с семечками плодов лунг-цзао. Ведь когда кожура семечки лопается, то кинетического удара избежать все равно не получается. Но если сделать хитрость и потратить время, выбрав эти семечки, просто надрезав каждую, то можно было избежать этих проблем. И к тому же в тот самый момент, когда я отправлял семечки в котел, вслед за самими этими плодами, я постарался слегка ослабить пламя. И нагрев прошел чуть дольше, медленнее, но более спокойно. Хлопков не было, и сами плоды просто развернулись, как своеобразные цветы. А семечки тоже, как лепестки, вывернуло, и все. После чего духовное пламя закончило с ними все, как и было надо. А если бы я этого не сделал, то ловил бы этот котел фактически по всему помещению. И то не факт, что справился бы. Проблема была бы в том, что в этот момент, когда ты ловишь этот котел, тебе нужно еще попутно и за пламенем следить. И старательно следить за находящимися внутри ингредиентами, которые уже находятся в виде эссенции. Ведь смешивать их нужно в определенном порядке. И только в верхней части котла, а никак не в середине. Если в середине хоть одна эссенция дотронется до другой, что вполне возможно, когда твой котел летает по всему помещению, то все пропадет, и будет просто бессмысленно продолжать эту работу. Ты просто потратил дорогие ингредиенты впустую. Я не зря говорю о том, что они дорогие. Вот сами эти плоды лунг-цзао, например, стоили достаточно дорого. 4 плода за камень духа. Как вы думаете, это нормально? 250 золотых драконов за один плод. И в одну пилюлю уходит как минимум 2 таких плода. Думаю, что эта цена очень велика. Поэтому мало кто за это брался. Это еще хорошо, что старый алхимик в своих записках упомянул такой нюанс и пытался разобрать, что с ним можно сделать. А я просто продолжил его исследования. и когда увидел эти своеобразные плоские семечки, чем-то похожие на миниатюрные арбузные, а также и попробовал одну из них просто нагреть духовным пламенем, то понял, что происходит, и хотел найти способ избежать именно вот этого кинетического удара при разрыве оболочки семечки. Учитывая все эти нюансы, можно было понять, что теперь ассоциация алхимиков будет за мной охотиться очень старательно. Ведь, по сути, эти пилюли стоят очень дорого. Мало того, сами старейшины этой ассоциации – все древние старики. Каждому уже не менее 80-90 лет. Все они хотят продлить свою жизнь. Но жадность не дает им возможности продолжать эксперименты. Хотя кто-то, может быть, бы и сделал что-то. Но для этого же нужна сила, которая от них уже постепенно уходит. Я уже потом, во время беседы за чашкой чая с хозяйкой местного отделения торгового дома «Мадар», узнал о том, что вот эти два старика, которым принимали у меня экзамен, сидя в обнимку с бутылками вина, по сути, в последнее время вообще ничего не делают. Все делают их ученики и те, кто числится у них подмастерьями. А эти старики только деньги получают за то, что освидетельствуют эти пилюли. Ну что же, прекрасно. Теперь я от них точно не завишу. И пусть делают, что хотят. А у меня дела есть, которые их абсолютно никак не касаются. Именно поэтому, обсудив еще немного наше будущее с руководством местного отделения торгового дома «Мадар», я отправился в освояси. Теперь у меня был этот своеобразный значок алхимика. И никто не мог бы меня тронуть. Даже разбойники, поговаривают, и опасаются таких разумных трогать. Кто знает, когда тебе придется обратиться к алхимику. Вдруг это будет тот самый, которого ты и ограбил. В этом случае риск слишком велик. Поэтому алхимиков никто не трогает. А вот тех, кто к ним ходит, могут постараться и обобрать. Но только тех. Самого алхимика трогать нельзя. И к тому же законы империи в данном случае, как я уже сказал, были достаточно суровыми. Уже уходя прочь из города, я услышал новость про того самого дворянина, которого забрали судить. Судья не успел доехать до своего места, когда его встретил представитель императорской гвардии, который передал ему письмо. Судить этого умника будет сам старый император. А старому судье просто нужно будет объяснить все причины этого дела лично императору. Вот же сюрприз кого-то ожидает. Но мне-то что? Я на конфликт сам не нарывался. Я хотел, чтобы меня просто оставили в покое.